Глава 18. В тот раз нам пришлось изрядно постараться, чтобы вернуться на зимовье без потерь. 3 дня понадобилось нам с Мейсоном, чтобы доставить весь груз в место назначения, построить каменный гурий, установить сигнальные флаги и вешки. Сделать вдвоем то, что обычно делали 4 человек, оказалось сложнее, чем я думал. К тому же и я пострадал от нападения медведя, а потому быстро двигаться не мог. Каждый шаг на лыжах доставлял мне непередаваемые ощущения. Все это время во вновь отстроенном иглу полуживой Ричард следил за Льюисом. Лыжник тоже очень страдал. Сломанные ребра не давали ему спать и толком двигаться, а истерзанному клыками штурману требовался уход. И вдобавок ко всему, как продолжение ночного кошмара, как раз в те дни, когда раненые оставались одни мстить за свою убитую мать, вернулся медвежонок. Ну как медвежонок? Практически взрослый уже медведь, только неопытный и такой же истощенный, как и первый. Повторил он тот же трюк, что и его покойная мамаша, у парней не было бы шанса. Этот же подранок, потом мы выяснили, что одна пуля Мейсона задела медведя по касательной, а вторая насквозь пробила заднюю лапу, не задев кость, да к тому же на его теле виднелись следы чьих-то зубов, решил добраться до еды через единственный вход в иглу. Ричард успел схватить винтовку до того, как медведь смог полностью влезть в узкий проход. Преодолевая боль, лыжник выпустил весь магазин в голову хищнику, убив его наповал и тем самым напрочь замуровал себя с Льюисом в снежной тюрьме. Когда мы с Мейсоном вернулись, то застали страшную картину. Наполовину ворвавшийся в иглу медведь уже окоченел, напрочь вмерзнув в лед. Из иглу не доносилось ни звука, и, бросив упряжки, нам пришлось срочно вырезать в снежной стене иглу новое отверстие, чтобы посмотреть, что внутри этого киндер-сюрприза. Ричард и Льюис лежали в спальных мешках без движения. Ричарду хватило ума, чтобы погасить примус и прострелить потолок иглу из той же самой винтовки и тем самым спасти себя и раненого напарника от смерти. Иглу не имело никаких вентиляционных отверстий, кроме того самого входа, где лежал медведь, и отравиться угарным газом было делом нескольких минут. И все же медведь помог им выжить. Закупорив отверстие, он почти полностью загерметизировал снежное убежище, и даже без отопления в нем было довольно тепло. Зато не было воды. Не имея возможности топить снег, раненым пришлось туго. Ричард, лежа в спальном мешке, растапливал снег в небольшой железной кружке своим телом. Толком не отдохнув после нескольких часов сложного пути, нам пришлось снова прилагать неимоверные усилия, чтобы спасти и отогреть товарищей. В этом злополучном лагере, где дважды на нас напали медведи, нам пришлось провести еще сутки. Пока я занимался тем, чтобы хоть немного привести в чувство раненых, Мейсон оттащил и разделал на куски обоих медведей, вволю накормил мясом собак, а оставшееся мясо сложил в наш первый иглу, тем самым организовав дополнительный продовольственный склад, единогласно названный нами «два медведя». В эти же сутки к лагерю пришел и израненный маньяк, хотя мы его уже похоронили. Ему досталось крепко. Медведю все же удалось поймать шустрого пса и как следует его помять. Рассеченный когтями бок, истерзанная клыками холка, сильные ушибы. Маньяк бился достойно, о чем говорили полученные медведем укусы, и все же смог спастись. Радость от возвращения любимой собаки немного скрасила мое мрачное настроение, но ненадолго. Потом был долгий и мучительный путь назад. Льюис был плох, началось воспаление. Нам пришлось еще дважды устраивать дневки и чистить его раны. Когда же нам наконец-то удалось добраться до зимовья, все члены похода, даже Мейсон, на чьи плечи свалилась вся хозяйственная и самая тяжелая работа, был на грани. Но и тут мне не удалось сразу отдохнуть. Льюис умирал. В походе при свете керосиновой лампы в ограниченном пространстве мне так и не удавалось справиться с заражением. У нас оставалась последняя попытка спасти штурмана, провести новую операцию уже в относительно стерильных условиях. Учась на ветеринара, я никогда не предполагал, что моими пациентами когда-то станут люди. Это совсем другая ответственность и риск. Но кроме меня на этом зимовье не было никого, кто мог бы сделать то, что мне сейчас предстояло. Наш обеденный стол был накрыт чистыми простынями. Для обеззараживания инструмента и всего, что было вокруг, в ход пошли запасы спирта и виски. Вокруг импровизированной операционной были зажжены все лампы, которые у нас только имелись. Я лично с помощью Адама и Джо помыл Льюиса и в наскоро растопленной бане помылся сам. И уже через 2 часа, покачиваясь от усталости, нацепив на лицо самодельную марлевую повязку и одев медицинский халат покойного Томаса, я приступил к операции. Моими ассистентами были Чарли и Адам, которых я обредил примерно так же, как и себя, заставив до скрипа вымыть руки спиртом. Остальных полярников, даже Ричарда, я без жалости выгнал на мороз. Только неподвижно лежачий Соверс оставался в зимовье. Мне требовалось сосредоточиться и не отвлекаться, а работать, когда за твоим плечом стоят зрители, то еще удовольствие. «Ух ты, Господи, спаси и сохрани! Это как же так-то, мистер Волков? Да на нем же живого места нет! Как же вы теперь? Что же делать-то?» Едва я срезал с находящегося в беспамятстве Льюиса полоски грязной и заскорузлой от крови и гноя ткани, что служили нам бинтами, оба моих ассистента побледнели так, что готовы были грохнуться в обморок. Вид раны, правда, был ужасающим. Голова штурмана распухла как бы не вдвое от обычного, запястье и плечо от головы не отставали, края ран во многих местах потемнели. При нажатии из-под швов сочилась сукровица и гной. Я и сам не испытывал оптимизма, смотря на все это, хотя я уже и привык. Но когда я услышал причитание Адама, мой накопившийся стресс нашел выход. Я взорвался. «Пошел вон, если отвлекать меня собрался! И без тебя тошно! Мне нужен помощник, а не истеричка. Свои тупые вопросы будешь задавать своим кастрюлям и помойным ведрам. Уроды! Наберут по объявлениям. Захлопни пасть и делай то, что я тебе говорю. И не дай бог у тебя рука дрогнет или переспросить меня попробуешь, не поняв с первого раза». Надо отдать должное Адаму. Он не обиделся на мою отповедь и больше не произнес ни звука. Четко, как будто всю жизнь работал медбратом, он выполнял мои команды, вовремя подавая тампоны, карболовую кислоту, инструменты, лубки, шовный материал и дренаж. Адам протирал стерильным тампоном от крови места, где я работал, стягивал края ран, фиксировал кости в том положении, в котором я ему говорил. А крови было много. Я безжалостно иссекал раны и срезал начавшую гнить плоть. Чарли от Адама не отставал. Он управлял лампами и выполнял обязанности санитара. «Ох, и намучился я!» Я старался не смотреть на состояние Льюиса, только время от времени просил Адама измерить ему пульс, проверяя, жив ли он до сих пор. Мне было страшно, да чего там? Я был в ужасе. Я работал практически на автомате. Адреналин бурлил в крови не хуже алкоголя, туманя сознания. Я наблюдал за своими действиями как будто со стороны. Вроде я делаю операцию, а вроде и не я. Я такого никогда не делал, и не дай бог мне когда-нибудь придется пережить это снова. И все же, на мое удивление, когда, потеряв счет времени, я все же закончил, штурман еще дышал. Приказав ассистентам убрать окровавленные тампоны и бинты, поменять пропитанную кровью простынь, я запретил трогать Льюиса и переносить его куда-либо. Ближайшие несколько дней ему придется провести на этом столе, ибо это место сейчас было единственным более-менее стерильным. С этого стола мы его снимем либо когда ему будет лучше, либо отнесем в могилу. 3 дня Льюис был на грани жизни и смерти. Температура, которая поднялась у него после операции, не спадала. Компрессы не помогали. Он метался в бреду, и нам пришлось крепко зафиксировать его тело ремнями к жесткому основанию стола. Я потерял всякую надежду на благополучный исход, но все же на глазах у других полярников крепился и не отходил от больного, проверяя дренаж, проводя обработку ран антисептиком и делая перевязки. Больше ничего сделать я не мог. В конце 19 века еще не придумали антибиотики, и сейчас нужно было полагаться только на то, что крепкий и закаленный организм штурмана справится сам. На четвертый день после того, как я ненадолго задремал тревожным сном, очнувшись, я вдруг понял, что Льюис тоже спит. В этот раз штурман лежал спокойно, а измерив его температуру, я с удивлением увидел, что она спала. Кризис миновал. С того самого четвертого дня Льюис быстро пошел на поправку. «Мистер Волков, я ваш должник. Вы мне жизнь спасли, медведя застрелили, с того света вытащили, а я подвел вас». Льюис был еще слаб, его только недавно перенесли со стола на его спальное место. «Мейсона и Ричарда благодари, я был уже в хорошем настроении и настроен благодушно. Именно Мейсон нас всех вытащил, Ричард второго медведя подстрелил, который тебя добить хотел. Вкусный ты, наверное, раз все медведи в округе именно тебя сожрать хотят. Вон, Адам во время операции просил меня с тебя пару стейков срезать, чтобы попробовать». «Никто не заметит, — говорит, — скажем, мол, что медведь откусил». «Ай, да что вы такое говорите-то, мистер Волков?» Адам, который, как обычно, возился у плиты, аж кочергу уронил себе на ногу. «Ну и шуточки у вас, честное слово! Я ж не каннибал какой, не негра!» «Не зарекайся!» Ричард, который тоже лежал неподалеку, рассмеялся и тут же поморщился от боли. «Людей, бывает, периодически жрут даже бледнолицые. Я знаю множество случаев, когда это случалось. То во время кораблекрушения в шлюпке застрянут без еды, то в глуши какой. А мы как раз в самой глуши и есть. Сожрем все припасы, а потом друг за друга примемся. С Льюиса и начнем, раз он вкусный». «Мистер Гросс!» Адам назидательно поднял вверх указательный палец. «Вот, ей-богу, этого не будет, пока у нас есть мистер Волков. А если уж и случится, то начнем, пожалуй, с вас. Я как повар говорю, с вас самый лучший навар будет. Маслы у вас, как у быка, с такой отличный бульон получится». «Да можешь их обоих на котлеты пустить». Я одобрительно махнул рукой. «Оба меня подвели. Не могли от какого-то там медведя отбиться. С кем вот теперь третий склад делать?» Это была реальная проблема. Итак, из основной команды закладки складов, именно из тех людей, которые наиболее хорошо себя показали в походных условиях, двое выбыли. Льюису восстанавливаться еще долго, и не факт, что он не останется инвалидом. Ричарду тоже еще предстояло долгое лечение, ибо перелом есть перелом, пусть даже легкий, если сломаны ребра. С такой травмой на лыжах он не ходок, а ведь крайний наш выход в этом году должен был стать самым длинным и трудным. Остались только я и Мейсон, и вдвоем мы не справимся. Кого с собой взять и кем заменить выбывших товарищей, я думал долго. После метаний из стороны в сторону, оценки качеств каждого кандидата, я наконец-то принял решение. Чарли заменит своего двоюродного брата, а место Льюиса займет Итан. Чарли военный, и хотя не показал хороших результатов в езде на лыжах, был очень трудолюбив и упорен, так что должен справиться. Итан же был крепок и силен, а еще он был очень решительным человеком, готовым идти до конца. «Я хорошо помню свой расстрел». Да, я испытывал с тех времен неприязнь к картографу, а вот он делал все, чтобы я про это забыл. Сейчас Итан был образцом подчиненного, выполняя все свои обязанности так, что ему не надо было даже что-то говорить или приказывать. Но оба новых кандидата в мою команду были не готовы. Они не умели строить иглу, плохо ходили на лыжах, не умели обращаться с собаками, а значит, выезд придется отложить. Теперь снова предстояли тренировки новых членов команды. Мы упускали время. Последний склад мы заложили только в середине ноября, когда в свои права уже вступила полярная ночь. Да, во время полярной ночи в Северной Гренландии бывает светло, хотя солнце не всходит, небо может быть освещено слабым голубым светом, а в некоторых случаях могут наблюдаться и другие цвета, например, розовый или красный, благодаря преломлению солнечного света в атмосфере. В более высоких широтах, ближе к полюсу, особенно во время полярной ночи, может быть даже светлее, чем в более южных регионах. Этого светлого времени было немного. То слабый рассеянный свет, как перед рассветом в середине дня, то густые сумерки, едва позволяющие различать очертания объектов. Ехать в этих сумерках на собачьих упряжках среди льдов было то еще удовольствие, конечно. Мы придерживались строгого графика, не менее 8 часов ходового дня и часть пути в начале и в конце дня вообще шли в полной темноте, не говоря уже об установке лагеря перед ночевкой и об утренних сборах. В эти несколько самых трудных часов путешествия нашим путеводителем служил компас и звезды, а чтобы избежать смертельной опасности на ледяной дороге, полыни, торосы и трещины, нам приходилось полагаться исключительно на собак, которые за эти три похода тоже приобрели значительный опыт. Лидеры упряжек каким-то необъяснимым мне образом безошибочно отыскивали ранее пройденный нами путь, пока мы шли до второго склада и когда возвращались обратно, даже если после очередной бури следы были засыпаны снегом, вовремя останавливались перед полями торосов, тонким льдом или снежным настом, закрывающим провал во льду. В эти темные часы все участники похода буквально молились на собак. Да что там говорить, темнота давила и доставляла нам неудобства во всем, и это касалось не только езды. Сборы лагеря и тем более его установка, когда мы строили очередной снежный дом, теперь занимали долгие и мучительные часы. Учитывая почти полную тьму, суточная температура колебалась не сильно и редко была выше минус 45 градусов по Цельсию. Даже легкий ветерок в этих условиях буквально мгновенно обмораживал кожу. Верхняя одежда, как бы мы ни старались ее просушить, замерзала и сковывала ледяным панцирем наши тела, делая нас неуклюжими и малоподвижными. Шерстяные подшлемники и самодельные ветрозащитные маски примерзали к волосам на голове и бороде, и при любом неосторожном движении можно было подвергнуться несанкционированной депиляции. Но самое мучительное было то, что, как и любому живому существу на планете, нам приходилось в этих условиях справлять естественные надобности. Я не буду вдаваться в подробности этого, казалось бы, простого процесса, но один тот факт, что мы терпели до последнего, говорит о том, что дело это было совсем непростое. И все же мы этот чертов склад заложили. В 350 километрах от зимовья, ровно на половине пути, по моим расчетам, от самой крайней северной точки острова Гренландия, был воздвигнут очередной каменный гурий. Сейчас на маршруте основной экспедиции, хотя бы на начальном отрезке пути, была хорошо разведанная дорога и были готовые лагеря для ночного отдыха. Теперь у нас было 5 продовольственных складов, из которых 3 были запланированы, и 2 возникшие стихийно помимо нашей воли. Хотя, по сути, склад на леднике, тот самый, где пала лошадь и где пришлось оставить сани, что она волокла, был почти недоступен, так как был вдали от основного маршрута, а склад с медвежьим мясом находился всего на расстоянии половины дневного перехода от склада номер 2. Оставалось надеяться, что до конца февраля, когда полярная ночь пойдет на спад и нужно будет выходить в поход, большинство наших иглу, на строительство которых мы потратили много сил, не разрушатся и не будут заметены снегами. Теперь нам предстояла зимовка, 3 месяца темноты и суровых морозов, 3 месяца, чтобы вновь исправить свои ошибки, подготовить снаряжение и себя к тому, для чего сюда и приплыли полярники, рискуя своими жизнями.